Вы серьезно? Да вот, держите эту вещицу. И Ушаков протянул Шабо табакерку. Давайте больше не встречаться в боях. До свидания. Амнистия. Дни после падения Корфу летели еще быстрее, чем до штурма. Каждый день приносил адмиралу заботы, хлопоты и опасности. Сегодня за длинным, потемневшим от времени столом собрались те, с кем он хотел посоветоваться. Решение для себя уже принял, но надо было проверить его на людях, опереться на их мнение, определить угрозы к исполнению. Народ сошелся разный, его соратники, боевые командиры кораблей, руководители греческих повстанцев, высокородные нобели, пылкие второклассные. Тяжело опустил на стол свои мужицкие руки священник Дармарос. Ножичком сосредоточенно чистил ногти Градонигас Секурос Десиллос. Живо жестикулировал Палатинос. Пожалуй, за каждым из них и стояла та сила, мнение которой хотел знать Ушаков. «Достопочтенные господа, свершилось событие великое. Корфу, как и все Ионические острова, ныне освобожден эскадрой союзных войск. Волю императора нашего объявляли мы уже не раз. Россия здесь выгод своих не ищет и не претендует на приобретение земель. Но претендует она на то, чтобы восстановить на островах порядок и спокойствие. Было до сего времени здесь немало злоупотреблений и своевольства. Но не все действовали по злому умыслу. Обстоятельства молодых людей вели в погрешность, если сие так назвать можно. Но раскаяние их освобождает и делает вновь достойными общества. Я от них соболезную и с удовольствием в погрешностях их прощаю». Адмирал обвел взглядом присутствующих. Все напряженно слушали. Дармарос разжал кулаки. Секурос Десиллос сложил ножичек и спрятал его в футляр. Палатинос что-то стал записывать на клочке бумаги. Адмирал, чувствуя важность момента, встал и торжественно объявил. «С сего дня, как и заявляли мы перед низвержением тиранического режима, объявляем амнистию. В прокламации союзнического командования мы призвали прекратить распри, забыть обиды и простить содеянное». Так и написали там. «Люди всех сословий и наций, чтите властное предначертание человечности. Да прекратятся раздоры, да умолкнет дух вендетты, да воцарятся мир, добрый порядок и общее согласие на всем острове. Амнистию таковую мы завтра и объявим на островах». Адмирал сел. Палатинос захлопал в ладоши. «Мудро, великодушно!» — выкрикнул он, не дав установиться тишине. Секурос Десиллос выждал паузу и, склонив голову к плечу, медленно растягивая слова, чтобы дать перевести, спросил. «Значит ли это, что не будут наказаны бунтовщики и мятежники, захватившие земли и имущество почтенных граждан?» Ушаков хладнокровно ответил. «Подобные дела надо предать забвению и примирить». Секурос Десиллос хотел было возразить, но Ушаков не дал и слова сказать. «Противу сего я не хочу слушать никаких доводов». Булгарис, назначенный руководителем, стал решительно поддерживать русского адмирала. «Амнистия необходима, — говорил он, — чтобы не дать рассыпаться лишь только освобожденному обществу. Все осложнилось в этом мире. Для того, чтобы он не рухнул и не погреб под своими обломками всех, нужно простить бунтовавших». Секурос Десиллос снова возразил. «Прощение — разрешение новых бунтов и беспокойств. Надо посадить бунтующих, зачинщиков расстрелять, а все забранные земли отобрать». Орио неодобрительно покачал головой. Дармарос поднял руки, как бы сдерживая ненависть и злость, и, обращаясь к Ушакову, уважительно сказал. «Господин адмирал, великая мудрость движет вами. Кровь породит новую кровь, наказание новых обиженных. Островная церковь благословляет вас на сей богоугодный акт». Ушаков удовлетворенно кивнул и посчитал разговор законченным. Дежурный офицер подошел и что-то тихо доложил ему. «Пусть заходит, послушаем на прощание эту просьбу». В комнату, поддерживаемый двумя пожилыми греками, вошел древний старец. Он поводил головой по сторонам, нашел сидящего в торце стола Ушакова и упал на колени. Адмирал